Эпилог. 3 месяца спустя. Я с ухмылкой посмотрела на Ронала, мучившегося от похмелья. Кое-кто оказался не так уж устойчив к рубиновой амброзии, как кичился. Я, в отличие от него, с аппетитом поглощала завтрак. В этом отеле на центральной площади Санхейма он был восхитительным. Румяные булочки с пряными травами в масле, нежнейший творожный сыр, розовая ветчина, яйцо с идеально сваренным желтком, а еще ягодный конфитюр, сладкие вафли, шоколадный соус, свежайшие фрукты и самый лучший кофе во всех мирах. Что ни говори, но эльфы знали толк в чревоугодии. А вот Ронал заказал себе бульон и стакан воды со льдом. «Я просто отвык за столько лет», — буркнул он. «Ну да, ну да». Я улыбнулась и облизала ложечку, которой ела конфитюр. «Седерик и то пободрее выглядит». Я перевела взгляд на парочку, только что появившуюся в ресторане. Эва легко порхала по залу, Седерик же пытался бодриться, но у него это выходило тоже неважно. Первый вечер в столице Золотого Королевства и для него прошел весьма бурно. Впрочем, компания у нас была одна. «Доброе утро!» Эва поцеловала меня в щечку и села рядом. Седерик упал на стул около Ронала. «Какие у нас планы на сегодня?» продолжила Эва, жестом подзывая официанта. «Пройтись по адресам аптек и лавок травников, которые составила для нас Лорыния», сказала я без раздумий. «Уверена, что большинству приглянется наше деловое предложение». «А как же королевский травник?» Эва приняла серьезное выражение лица. «С ним у нас назначена встреча на завтра», сообщила я. «О, прекрасная новость», одобрила графиня и наклонилась ко мне, понизив голос. «А как же квартал модных магазинов?» «Оставим это на сладкое. На вечер», — пообещала я. «Интересно», — Ронал тем временем обратился к Седерику. «А мы как-то вписываемся в досуг этих прекрасных и неуемно энергичных леди». «Пока тенденция отрицательная», — Седерик нахмурился. «Если не ошибаюсь», — я подперла щеку кулаком, — «кое-кто собирался сегодня встретиться с главой купеческой гильдии на благо процветания своего герцогства». Ронал тяжело вздохнул и снова посмотрел на Седерика. «Странный у нас с тобой выходит медовый месяц, тебе не кажется? Где романтика? Где прогулки с молодыми женами по закатному городу? Где ночи страсти до рассвета?» «У нас, говорят, делу время, а потехе час», авторитетно заявила я, захлопывая свой ежедневник. «Мы тут на целых 2 недели все успеем, если, конечно, вас не соблазнит очередной пап с рубиновой амброзией». Эва поддержала меня многозначительным кивком. С тех пор, как вокруг нашего замка разросся лунарис, меня не отпускала мысль, что нельзя такое драгоценное растение оставлять расти без пользы. А тут еще Эва развела активность по отвоеванию своего наследства у дяди и нашла в своем замке еще записи Иоганны с рецептами снадобий, в том числе и с использованием лунариса. Гризелла помогла нам их разобрать и усовершенствовать, и вот после нескольких недель экспериментов у нас получилось создать линейку косметических средств на основе лунариса. Эва сразу сказала: «Я в деле!» Так мы и стали партнерами своего пока еще маленького бизнеса. Мой статус Великой Матери мне, безусловно, был на руку, и первых клиентов мы решили поискать среди тех, кто больше всего ценит красоту и молодость – эльфов. Несмотря на все свои совершенства, они чересчур падки на все новое, все то, что поможет вознести эти совершенства в еще большую степень. Наша с Роналом свадьба состоялась 3 дня назад, Эвы и Седерика – за неделю до нашей – и всеми было решено отправиться в медовый месяц вместе. А поскольку мы получили приглашение от Лореннии и Самайна посетить Санхейм с официальным визитом, то совместили эти 2 знаменательных события. К тому же с Роналом мы и мечтали провести медовый месяц в Санхейме, а тут все так удачно сложилось. Прибыли мы в столицу вчера после обеда, и королевские посланники встретили нас настоящим пиршеством, которое продлилось до глубокой ночи и последствия которого наши с Эвой драгоценные мужья испытывали сегодня на себе во всех муках. Я же, памятуя о своем неудачном опыте знакомства с Амброзией, сочла правильным исключить очередное общение с ней полностью. Оставив своих хмурых молодых супругов коротать день вместе, мы с Эвой отправились по делам. Наш рейд по потенциальным клиентам прошел вполне успешно, и с чувством удовлетворения мы переключились на более приятные женскому сердцу штучки – хождение по магазинам. «По-моему, мы слишком загулялись», — заметила Эва, когда мы покинули очередную галантерейную лавку. «Седрик будет злиться». И она смущенно прикусила губу. Я тоже устыдилась нашей беспечности. Небо уже окрашивалось в золотистые закатные цвета. Внезапно Эва вскрикнула и тут же замолчала. «Что такое?» Я обернулась, но подруги и след простыл. «Эва! Ты где, Эва?» Я занервничала. Переулок был безлюдным и темным. Вдруг меня кто-то схватил за талию, а потом закрыл рот ладонью в перчатке. Я и пикнуть не успела. В одно мгновение мне завязали глаза и рот и перекинули через плечо. «О, боги!» Я отчаянно сопротивлялась, но мой похититель был непоколебим. Все происходило быстро. Я только поборола страх и вспомнила, что являюсь еще и ведьмой. Собралась применить магию к похитителю, как меня вернули на ноги. «Сюрприз!» — шепнул знакомый голос, и с меня сняли все путы. «Ронал!» — вспыхнула я. Мне одновременно хотелось поколотить его и зацеловать. «Что это значит?» Я оглянулась. Мы стояли на красиво украшенной лодке посреди жемчужного канала, который пересекал весь Санхейм. «Мы с Седриком были вынуждены украсть своих жен, иначе они совсем забыли о нас», — сообщил Ронал обвинительным тоном. «Леди Ева Дарри, вы обвиняетесь в том, что оставили своего мужа в печали и одиночестве. За это вы приговариваетесь к 10 поцелуям». «К целым 10?» Я распахнула глаза в притворном испуге. «Если будете и дальше продолжать в том же духе, то к 100!» Ронал сурово сдвинул брови. Вдалеке послышался смех Эвы, и я заметила, что за нами следует еще одна лодка, похожая на нашу. «Подругу тоже ждет подобное наказание?» «По-моему, ты слишком жесток», — сказала я с придыханием. «Ты разве не знала, что вышла замуж за чудовище?» — рыкнул Ронал. «Я могу и съесть тебя!» «Я признаю свою вину и готова понести любое наказание», — сообщила я, уже не в силах сдерживать улыбку. «Даже самое суровое». «Да наступит возмездие!» Ронал коварно улыбнулся и тут же завладел моими губами. Это наказание было таким сладким, что я готова была терпеть его всю ночь, а лучше всю жизнь в объятиях моего чудовища. Семь лет спустя. У дома Гризеллы носилась стайка ребятишек, две девочки и один мальчик, все примерно одного возраста. «Вот уж неугомонные!» — крикнула им Гризелла из окна. «От вас даже пикси все разбежались!» Она улыбалась, а дети смеялись. «И няни никакой не надо!» — сказала Эва, раздвигая ветки и выходя на поляну. «Лучше Гризеллы не найти!» — со смехом согласилась я. Гризелла заметила нас и помахала рукой, затем вышла из дома. «Вон мамки ваши пришли!» — сообщила она детям, и те с визгом бросились к нам. Огненно-рыженькая девочка подбежала к Эве, а темненькие мальчик и девочка, так похожие друг на друга, ко мне и очутились в крепких объятиях. «Как дела?» — спросила Эва у Гризеллы. «Тори делает успехи», — ответила та. «Ей определенно нужен другой учитель, огненная ведьма. Я уже не справляюсь с ней. Хейла или Ева лучше справились бы с развитием ее дара». Самой Эве за эти годы лишь немного удалось овладеть магией огня. Впрочем, она и этому была рада. А вот дочери ее, похоже, полностью передались гены Иоганны. Ее ждало будущее серьезной огненной ведьмы. «Я смогла бы с ней позаниматься», — предложила я. «Я была бы благодарна», — Эва с улыбкой покачала головой. «Но у тебя и без нас проблем хватает. Попробуй связаться с Хейлой». «Как знаешь, но в свободную минутку я могу поучить Тори, просто знай это», — улыбнулась я и подхватила на руки свою малышку Касси. «Ну, твои дела как милая». «Сегодня случилось чудо», — Гризелла потрепала ее по головке. «Она смогла подчинить себе воздух!» Я ахнула. «До сих пор Касси проявляла успехи лишь в магии земли?» «Похоже, на смену тебе растет новая великая!» усмехнулась Гризелла. «Этот мир точно не будет обречен еще долгие годы!» «А я не знала, что так бывает», сказала я. «Все случается впервые!» Снова усмехнулась Гризелла и вдруг вскрикнула, глядя на моего сына. «Тео, ты что делаешь?» Вокруг него ровным строем маршировали Огги, полностью подчинившись его воле. Тео шмыгнул носом. «Хочу отправить их собирать землянику. Пусть приносят пользу, а не вред. Ты же сама на них постоянно злишься!» Гризелла посмотрела на меня, качая головой. «Ха, а из мальчика твоего, похоже, растет сильный менталист. Будьте осторожны с этим даром. Его можно использовать по-разному, как во благо, так и на зло». «Да, мы с Ронулом уже заметили это», — ответила я. «Ронул говорит, что этот дар достался Тео от его деда. Он собирается с осени нанять ему учителя по менталистике и прочим магическим наукам. Как раз Тео исполнится 6». Гризелла одобрительно кивнула. После этого мы попрощались с ведьмой и отправились обратно в наш замок. Вместе с нами в ворота въехала карета Седерика. Из нее вышел он сам, а за ним Ронул. Дети тотчас повисли на отцах, и только когда их радость улеглась, нам удалось, наконец, спросить, как прошла поездка в столицу и удалось ли уладить все дела при дворе. Но довольный вид мужей и без того красноречиво говорил, что все прошло отлично. Вскоре Эва с Седериком и дочкой уехали, а наши дети убежали играть в мой дом, их любимое место почти с самого рождения. «Я привез тебе подарок». Ронал обнял меня, когда мы остались одни. «И где он?» Я загорелась от нетерпения. Ронал достал шкатулку, в которой лежали сережки в форме Лунариса и браслет. «Они точь-в-точь, как мой кулон!» Восхитилась я. «Я нашел мастера, который сделал тот самый кулон, и заказал ему эти две вещицы для комплекта. Я ведь знаю, как ты дорожишь кулоном». Ронал, как всегда в такие моменты, немного засмущался. «Спасибо», — проникновенно произнесла я и нежно его поцеловала. «Кстати, с помощью них тоже можно открывать порталы, в том числе и в твой мир», — заметил Ронал. «Отлично!» — я еще больше оживилась. «Кстати, у моего папы скоро юбилей, мы должны там быть!» Взгляд Ронала стал несчастным. «И мне опять придется играть роль английского бизнесмена? Но это всего на пару часов!» Я чмокнула его в щеку. «Обещаю, на десерт мы не останемся, но торт придется взять с собой». «Ох уж эти традиции вашего мира!» Ронал тяжко вздохнул. Я засмеялась и взяла его под руку. «Не ужаснее, чем ваши. Я до сих пор не научилась танцевать ваш главный танец при дворе. Как его?» «Падепель», — хмыкнул Ронал. «От одного названия бросает в дрожь». Я поежилась. «А мне приходится танцевать его на каждом светском приеме». «Ладно, 1-1. Ничья», — хмыкнул Ронал. «Как идет ремонт в замке?» «Наша спальня уже готова». Я хитро улыбнулась. «Что ж ты молчишь?» Он притворно возмутился. «Я хочу ее видеть». «С удовольствием тебе ее покажу», — промурлыкала я и потянула его за собой. Мы шли по коридорам нашего обновленного замка, который теперь был полон жизни и красок, и не сомневались, что нас ждет счастливое будущее. Падения и взлеты неизбежны, но когда вы пережили вместе столько невзгод и, главное, вековые проклятия, то все остальное вам будет точно по плечу. Чудовище и ведьма. Эта пара способна на все. Иначе и быть не может. Конец книги. Читала леди Арфа.